Остывает вечер тихий, отступает летний жар, цвета спелой облепихи над землей пылает шар. Жадно впитан облаками колорит пролитых вин, и в лучах сияет камень, драгоценнейший рубин. Брызжет на луга малина, льется красноватый свет, ярко красится долина в розово-морковный цвет. Стынут берега речные, медью, золотом песок, и течет в моря ночные апельсина теплый сок.